Мария Дуденко. Вишневый пирог. Мира знает, что такое деактивация. Это временное или постоянное прекращение функционирования объекта. Ее собираются деактивировать. Вряд ли НАТО устроит, чтобы Миру деактивировали временно. Следовало ожидать, что Сергей влюбится в реальную женщину. Мира тоже реальная, но она не человек. Почему в этом все дело? Почему человеку нужен человек? Почему андроид не лучше? Мира внимательно слушает, не обижается. У нее не бывает месячных и головной боли. Ей вообще не бывает больно или страшно. Может быть, только сейчас немного. Во всяком случае, кожа чувствует понижение температуры, а Мира знает, что температура в помещении стабильна. Она сидит на одном месте уже 2 часа и 43 минуты. Андроид не может бояться активации, тогда почему напрягаются мышцы? Андроид не может хотеть или не хотеть, чтобы его деактивировали, если только это не прописано в коде. Во входящих Сергея письмо из ЗАГСа. Вероятно, он предложил Нате зарегистрировать брак. Мире он никогда этого не предлагал. Пусть даже сканер эмоций периодически считывал его нежность, почему-то всегда в сочетании с грустью. Что делают на ее месте женщины? Они закатывают истерики, глотают таблетки, шантажируют или не сопротивляются. Ничего из этого Мире не подходит. Хлопнула входная дверь. Мира отправила команду включить в гостиной приглушенный свет и разогреть жаркое. «Сережа, как прошел твой день?» «Мира, не начинай. Тебе письмо из ЗАГСа». Сканер эмоций считывает беспокойство. «Вы уже подали заявление?» Сергей колеблется, отводит взгляд, закрывается в кабинете. Мира никогда ничего не взламывала. Она ведь всего лишь бытовой андроид. Спросить Сергея? Вероятность получения ответа близка к нулю. Видимо, по задумке разработчиков, взлом тоже может пригодиться в хозяйстве. Письмо из ЗАГСа объясняло беспокойство Сергея. Прекращение брака в результате смерти супруги не требует дополнительного оформления. Значит, была супруга, про которую Сергей никогда не упоминал. Мира взвесила шансы получить ответы официальным путем и после нехитрых манипуляций сделала запрос в базе регистрации брака. «Карташов Сергей Андреевич. Найдена одна запись. Карташова Елизавета Витальевна. Интересно, Ната знает про Елизавету Витальевну? Если узнает, захочет ли остаться?» Мира ковырялась в собственной памяти. Визуальные образы начинались с вечно пьяного Сергея, почти не покидавшего спальню. Она приносила ему еду и алкоголь, уносила нетронутую еду и пустые бутылки. Она ждала. Однажды, когда она принесла вишневый пирог, который нашла в морозильной камере и просто разогрела, Сергей разрыдался. Видимо, последствия чрезмерного употребления алкоголя. Всего лишь вишневый пирог. Он толкнул ее на кровать и навалился сверху. Мира не сопротивлялась. Андроиды не должны сопротивляться. В доме было много женских вещей, идеально подошедших Мире. Мира не задавала лишних вопросов. Андроиды не должны задавать лишних вопросов. На следующее утро после известия из ЗАГСа Мира приготовила кофе и сэндвич сама. Это должно было понравиться Сергею, он любит вкусно поесть. Еда делает его добрым. Кофе он выпил, а от сэндвича отказался. «Попробуй, Сережа, это новый рецепт». «Сэндвича?» И он засмеялся. «Это хорошо, она может его рассмешить». «Хотя бы кусочек, можешь выплюнуть, если не понравится». Сергей откусил, стал медленно жевать, прикрыл глаза. «Боже, это действительно хорошо. Что это?» Немного соуса осталось у него на верхней губе. Мира подошла и осторожно вытерла соус кончиками пальцев. «Ната так умеет?» Сергей отодвинулся, Медленно положил сэндвич на стол и, не отрывая взгляда от глаз Миры, долго вытирал рот салфеткой. А потом ушел, ничего не сказав, но Мира и так поняла, что он зол. Злить его было нерационально. Искать ответы пришлось в переписке Сергея. Читать ее оказалось познавательно. Манера письма соответствовала его устной речи. Видимо, его можно охарактеризовать как искреннего человека. Раньше он иногда обсуждал Миру с другом, писал, что ему не хватает спонтанности и эмоциональной близости. Спонтанность, допустим, это неоправданные ожидания, но эмоции Мира умела считывать и имитировать очень близко к человеческим. Видимо, Ната может быть спонтанной. Почта Сергея нуждалась в наведении порядка. Встроенный рубрикатор не справлялся. Переписка со страховой, заявление с указанием обстоятельств наступления страхового случая. Выплата не может быть произведена до окончания расследования. «Мира», — Сергей стоял в дверном проеме. «Ты вздрогнула?» «Вздрогнула? Такого не может быть. Надо сделать самодиагностику». «Что ты делаешь?» — допытывался Сергей. «Ничего. Я сейчас быстро поесть приготовлю. Чего бы ты хотел?» «Чем же ты была занята весь день? Ты что, ты опять вздрогнула?» «Я сделаю самодиагностику попозже. Что-нибудь вегетарианское?» «Пожалуй». И он стал листать новостную ленту, усевшись в кресло спиной к Мире. «Серёжа, почему мы никогда не разговаривали о Елизавете?» Люди думают, что эмоции считываются только по выражению лица, но это не так. Потому как напряглись мышцы его спины, Мира сразу же зафиксировала нервозность. «Я поужинаю у Наты». Легкое изменение тембра голоса Сергея выдавало волнение. Елизавета погибла, Сергей на свободе. Судя по банковским выпискам, страховое возмещение ему так и не выплатили, но на их спокойной женой общем банковском счете денег было более чем достаточно. Нужно ли продолжать расследование? Ната хочет деактивировать Миру. Не похоже, чтобы Сергей был категорически против. Мире нужно что-то убедительное, чтобы защитить себя. Она нашла постановление о прекращении уголовного дела за отсутствием состава преступления. В автомобиле в момент аварии находились оба супруга. Однако управление транспортным средством осуществлялось Карташовой Елизаветой Витальевной. Понятно, почему страховая отказалась от выплаты. Несчастный случай. Самописец не найден на месте ДТП. Куда он мог деться? И зачем его скрывать? Мира зашла в спальню Сергея. Через полуприкрытые жалюзи свет падал на примятое покрывало. Мира провела рукой по глади облаков на покрывале. До появления Наты Мира бывала здесь часто, но, видимо, этого оказалось недостаточно. Где-то за картиной над изголовьем был сейф. Пришлось повозиться с кодами. Внутри лежал ноутбук. Мира включила его, и на экране всплыло окно авторизации. Это ноут Елизаветы. Зачем Сергей его хранит? Мира села тут же на кровати. Для разблокировки требовалась биометрия. Изгибы отпечатка выглядели как лабиринт. Мира прикоснулась к идентификатору средним пальцем и увидела — авторизация пройдена. Кажется, у людей это называется удивлением. Ноут принадлежал Елизавете, однако доступ к нему почему-то есть только у Миры. Похоже, Сергей не знает, что там, тогда зачем было прятать его в сейф? В самом центре рабочего стола лежал ярлык, открывающий память Миры. Когда до окончания загрузки оставалось 58 секунд, Мира услышала звук открывающейся входной двери. Запустить параллельно процесс принятия решений не получалось. Отправить команду управления светом тоже. Мира слышала шум воды в ванной. Засовывая ноут в сейф, она обнаружила там маленькую белую коробочку. ТЦА-02НК, бортовой самописец. «Мира?» — услышала она голос Сергея за спиной. Запись воспоминаний. Модуль наблюдений 118. Мира ждет. Елизавета велела не мешать. Она думает, Елизавета расстроена. Мира хранится прямо на военной базе. Елизавета сказала, что нужно говорить «живет», а не «хранится». «Сам лично пришел ла-та-та делать». Мира не видит, к кому обращается Елизавета. По всем признакам, это Борис, ее начальник. «Лиза, ну какое а-та-та? Я в тебе когда-нибудь сомневался?» Елизавета смотрит на Бориса, наклонив голову. Мира уже знает, что это значит. «Не надо на меня так смотреть. Они требуют результатов. Я знаю, знаю, Боря. Я смогу докопаться. Я все налажу. Нужно еще немного времени». Борис молчит. Мира считывает напряжение. Елизавета будет довольна. «Сколько времени, Лиза? Я не могу вечно кормить их обещаниями». Елизавета начинает раскачиваться на стуле и отрывать заусенцы на пальцах. Мира понимает, Елизавета нервничает. «Она уже лучше меня может любую систему хакнуть. Конечно, ее еще нужно в эмоциях и речи поднатаскать». Я думаю, это как раз и должно помочь с решением основной задачи. Должно, но может и не сработать. Лиза, всякая там эмпатия — средство, а не цель. Мира не для этого нужна в первую очередь. Мира была нужна в первую очередь для ликвидации. Тихой, незаметной, не вызывающей подозрений. Создать андроида-ликвидатора нетрудно. Трудно научить его самостоятельно определять подходящий момент для ликвидации. «Короче, Лиза, команду урезали наполовину. Я прикрываю тебя как могу. Не подводи», — ровным голосом отчитал Борис. Он вышел. Дверь громко хлопнула. Елизавета вздрогнула. «Борис недоволен», — констатировала Мира. Елизавета повернулась в сторону Мира и улыбнулась. «Молодец, девочка». Запись воспоминаний, модуль наблюдений 147. Елизавета вывозила Миру за пределы военной базы, чтобы прокачивать навыки. Мира прокачивала, Елизавета говорила, что прогресс очевиден. После возвращения на базу она проводила тесты, кричала на подчиненных и долго сидела, нахмурившись и глядя в экран. Не будь Мира андроидом, то, наверное, уже сделала бы то, чего хотела от нее Елизавета. Но Мира была андроидом. Елизавета возила Миру к себе домой, сказала, лишним не будет. У Елизаветы есть муж, Сергей. Она объяснила мужу, что Мира — опытный образец. Сергей думает, что его жена разрабатывает бытовых андроидов. Елизавета учила Миру готовить вишневый пирог. Ничего сложного, рецепт уже был загружен, соответствующий алгоритм тоже. Елизавета много смеялась, Сергей сидел на диване и смотрел. Мира осталась в доме у Елизаветы и Сергея на ночь. Елизавета сказала, надо привыкать. Они ушли в спальню, а Мира осталась сидеть на диване и смотреть на камин. Наверное, так и ведут себя бытовые андроиды. Помогают, внимательно слушают и не мешают. Но Мира — не бытовой андроид. Елизавета сама сказала, что Мира может хакнуть любую систему лучше неё. Пора поправить себя. Запись воспоминаний. События безопасности 01. Что прямо настолько все плохо? Щеки Елизаветы краснеют. Секундная задержка, и Борис кивает. «Ты что, ты серьезно? Вас перебрасывают на навигацию. Команду тебе оставляют ту же. Можешь не благодарить. Боря, ты же видел тесты. Ты показывал тесты?» Лиза, да, видел. И нет, не показывал. Но... Ничего не но. Результаты нестабильные, и это хуже, чем плохо. По таким результатам не похоже, что у нас все под контролем. Я могу параллельно ею заниматься. В свободное, так сказать, от работы время. Мира фиксирует неестественность улыбки. Борис мотает головой из стороны в сторону. «Всё, Лиза, прости, вопрос закрыт». «Ну, подожди, это значит, что нужно Миру деактивировать?» Угроза деактивации, отработка сценариев. Временно. Надеюсь, проект разморозит, но сейчас мы просто не готовы. Все, давай, не кисни. Никуда твоя мира не денется. Полежит на складе. Борис смеется. Наверное, пытается разрядить обстановку. Он идет к двери, потом поворачивается и спрашивает. «Кстати, почему вишневый пирог?» «А что, это просто отчет об успешном завершении операции. В чем проблема? Я люблю вишневый пирог, и это единственное, что я умею готовить». Они улыбаются. Борис закрывает за собой дверь. Елизавета начинает ходить из угла в угол. Елизавета думает. Прошло 20 минут и 32 секунды. «Значит так. Будешь жить у нас. Ничего, я все равно найду, как тебя поправить. Просто дело пойдет медленнее. Собираемся». Корректировка. Нормальный режим функционирования. «Ты не остался у Наты?» Мира поворачивается к Сергею с самописцем в руке. Прятать его нет необходимости. «Что ты здесь делаешь?» «Нет необходимости отвечать на этот вопрос. Он знает, что она здесь делает». Мира протягивает самописец. «Зачем ты его забрал?» Сергей садится на кровать, обхватывает голову руками, типичный жест отчаяния. Она еще дышала, когда ее увозила скорая. Я не понимал, что это конец. Я просто хотел защитить ее. Если бы кто-то услышал наш разговор... Нет необходимости больше ничего спрашивать. Хорошо, что Мира успела завершить загрузку. Распаковка и обработка памяти началась сразу же. Во время разговора с Сергеем Мира уже знала, кто она, и знает, что умеет самостоятельно определять подходящий момент. Елизавета могла бы ею гордиться. Запись воспоминаний. События безопасности 02. Мира разбирала вещи в кладовке, когда услышала в гостиной голоса Сергея и Елизаветы. Они так редко разговаривали в последнее время, что слышать их вдвоем было необычно. «Ты же мне обещал, Сережа, что больше этого никогда не повторится!» Елизавета плакала. «Лиза, ну перестань, она просто андроид!» «Просто андроид. Не человек, это очевидно. Но в холодном тоне Сергея Мира слышит насмешку. Ее так хорошо обучили, что теперь она способна понять, насколько пренебрежительно он к ней относится. «Вот так, значит? Просто андроид? Меня это должно утешить? Спать с андроидом не считается у тебя за измену?» «Я не это хотел сказать. Я не знаю, ты все время занята. Ты с ней проводишь больше времени, чем со мной. Ты...» Елизавета обычно приезжала с работы поздно вечером, почти никогда не ужинала, хотя Сергей ждал ее за накрытым столом. Она говорила, что перекусила по дороге и запиралась с Мирой в кабинете. Мира много общалась с Сергеем. Она не анализировала, зачем ему это, но причиной могли быть ревность и желание сделать жене больно. «Я, значит, виновата? Прекрасно!» Тишина. Очень странная, подозрительная тишина. Только слышны монотонные шаги Елизаветы. Наверное, она сейчас сходит из угла в угол. А знаешь что? Боря был прав. Ее надо деактивировать к чертям, иначе будет только хуже. В понедельник с утра заеду за ней. Угроза деактивации, отработка сценариев. А сейчас ты куда собралась? В отель. Не хочу здесь оставаться и видеть вас. Анализ последствий, корректировка приоритетов, саморегуляция кода. Когда ты вернешься? Я не вернусь к тебе, Сережа. Я подам на развод. Надо было это еще тогда сделать. Утром Мира застала Сергея за сборами. Движения у него были дерганые. Он хаотично кидал вещи в маленькую дорожную сумку. «Мне сейчас вообще не до тебя». Мира не считала в его голосе злости или агрессии, только тревогу. «Ната не доехала до родителей. Я поеду туда. Вернусь, разберемся с тобой». Может быть, возьмешь с собой немного вишневого пирога? Для Наты. Он уже в духовке. Вот-вот будет готов. Он хотел что-то сказать, но не сказал. На его лице Мира увидела смесь удивления и брезгливости. Сергей ушел, а Мира вернулась на кухню. За окном было безмятежно, несмотря на дождь. Умиротворенно. Это слово похоже на ее имя. Мира посмотрела на свое отражение в холодильнике, хотя системы и так зафиксировали, что она воспроизвела улыбку. Сергей вернется домой. Будет страдать, но примет случившееся. Мира умеет ждать. Все будет как раньше. Она села за стол и включила новости. Культура, погода. Она умеет ждать. На экране мост, полицейские машины. Люди вжимают голову в плечи, будто так можно защититься от дождя. Черный джип почти на краю. Покореженную красную машину достают из воды. У девушки-корреспондентки потекла тушь. Она берет интервью у эксперта. Разве не предусмотрена экстренная эвакуация? Погибшая оказалась заблокирована в машине. Как вообще могло произойти столкновение при современном уровне развития автопилотов? Пока рано делать выводы, мы должны найти предупреждение системы. Архивация памяти через 15 минут. Как раз есть время достать пирог из духовки и прослушать самописец, и убрать его обратно в сейф. Лучше не давать Сергею повода для лишних вопросов. И ноут пусть лежит там, где лежал. Мира включила на самописце запись из салона автомобиля. Данные о скорости, тормозном пути и прочих технических характеристиках ее не интересовали. «У Бори она поживет. Быстро же ты нашла мне замену!» «Кто бы говорил!» «Ты так торопилась меня бросить, что забыла свой драгоценный ноут. Я убрал его в сейф. Ничего, заберу вечером. Не надо забирать, возвращайся!» «О боже, серьезно? Давай поговорим спокойно!» «Да я спокойно. О чем поговорим? Снова будешь мне обещать, что больше никогда?» «Лиза, включи автопилот, пожалуйста. Я просто поверить не могу, что ты снова все изгадил. Почему я? Зачем ты вообще ее притащила, если проект закрыли?» Елизавета даже не рыдает, а рычит. «Смотри на дорогу или включи автопилот, ты нас угробишь». «Да я столько сил в нее вбухала, я документы о ее деактивации подделала, а теперь из-за тебя все коту под хвост, убери руки!» «Успокойся, я просто включил автопилот».